Глава 18. Степан собрал вещи на первое время быстро, как на дежурство. Пара смен одежды, зарядка, документы. Тело ныло, движения давались с трудом. Но он не подавал виду. Сумку поставил у порога. Рената стояла в дверях кухни, неловко опираясь на косяк. Молча наблюдала за ним, будто не решаясь спросить, что дальше. Степа посмотрел на нее мягко и спокойно, искренне радуясь тому, что она согласилась остаться в его доме. Сам не понимал, почему, но для него это было очень важно. «Здесь все необходимое, ключи вот». Он положил связку на тумбочку у двери. «И телефон мой. Звони, если что-то понадобится. Или просто так». Рената кивнула, крепче обняв себя за плечи. Он не знал, что еще сказать. Не хотел надоедать ей излишним вниманием. Потом вышел. На улице было свежо. Весенний ветер бил в лицо. Пока шел к дороге, не мог избавиться от чувства, что оставляет не просто квартиру. Что-то важное, личное, почти забытое. Усталость давила на плечи, но внутри было волнительно и тепло, будто сделал что-то правильное. Сел в такси, указал адрес части. Телефон зазвонил, как только машина выехала со двора. «Кулешов!» — медсестра сорвалась на крик. «Да вы издеваетесь! Вас кто отпустил? У вас ожоги второй степени! Вам еще лежать и лежать!» «Я не в коме, Маргарита Павловна. Я в сознании и быстро восстанавливаюсь. Значит, все в порядке». Степан смотрел в окно и улыбался. «У вас постельный режим и капельницы». «Я подписал отказ. Все, до свидания». Он сбросил звонок из больницы и тут же набрал Захарова. Тот ответил на первом гудке. «Степа, что случилось?» «Командир, у меня просьба». Немного забуксовал, подбирая слова. «Можно я поживу какое-то время на базе? Пока не разберусь, куда себя деть». Молчание длилось пару секунд. «Ты что, из больницы сбежал?» Сдержанно спросил Захар. «Сбежал?» Вздохнул Степан. «Просто не могу я там. А на базе тише, свои. Работы пока не попрошу. Просто койку». Захар выдохнул. «Приезжай. Только врачу сначала покажись. Понял?» «Понял. Спасибо». Связь оборвалась, а в груди стало немного легче. Как будто возвращался туда, где по-прежнему был нужен. Где все понятно. Где не надо ничего объяснять словами. Степа еще раз посмотрел в окно машины. Прощаться с Ренатой не хотелось. Слишком многое нужно было сказать. Но не время. Главное сейчас она в безопасности, а все остальное потом, со временем. Рената оставалась одна. Несколько минут стояла в прихожей, прислушиваясь к звенящей тишине. Потом медленно прошлась по квартире. Светлые стены, простая, но уютная обстановка. Все казалось очень чистым, слишком правильным, будто время здесь остановилось. Или кто-то специально все убрал, чтобы ничего не напоминало. В гостиной был запах пыли и мужских духов. На кухне порядок, даже чайник вымыт до блеска. Она приоткрыла дверь в одну из комнат и замерла. Это была детская. Маленькая кроватка с мягкими бортиками, складной пеленальный столик, игрушки. Новые еще в упаковке. Коляска. Все будто ждали кого-то или уже не ждали. Рената, сделав шаг назад, закрыла дверь. Не ее жизнь, не ее история. Но что-то внутри сжалось. Ей показалось, что она вторглась туда, куда не стоило. Она подошла к окну и обхватила себя руками. Весна, солнце било в стекло. Где-то за домом кричали дети. Город расцветал, а она будто все еще была в анабиозе. А внутри было неспокойно, страх не исчез. Он, наверное, никогда не исчезнет. Нужно просто учиться жить с ним. и быть осторожной. Рената прислонилась лбом к стеклу. В отражении чужая женщина, уставшая, одинокая, слишком взрослая для своего возраста. Но пока она жива, пока. А значит, все еще возможно. На базе дни тянулись медленно и болезненно. Первое утро Степан провел в медблоке, где дежурный врач с кислым выражением лица обработал ожоги и вручил список ограничений. Потом было пусто. Ни вызовов, ни дел, только фоновые разговоры, хлопки дверей и ритуальные перекоры под навесом. Степа не привык быть в стороне. Руки чесались к работе. Но Захар держал слово и не подпускал. Степан бродил по части, проверял инструменты, помогал по мелочи. А вроде был среди своих, но ощущал себя лишним. Промаявшись несколько дней, Степан снова пришел на ковер к начальству. Но поговорить не успел. Раздался сигнал тревоги. ДТП за городом. Легковушка вылетела в кювет, и есть угроза возгорания в салоне пассажира. Команда собиралась в спешке, кто застегивал ремни, кто хватал каски. Степан был уже в дверях гаража. «Куда собрался?» Захар стоял, скрестив руки. «Командир, возьми меня, я в порядке». «Ты только с койки слез, не время». «Я готов, только дай мне шанс». Захар молчал, потом выдохнул. «Хорошо, но одно условие. Без самодеятельности. Не лезешь никуда, пока не скажу. Понял?» «Понял». Степан кивнул. «Тогда вперед. С Богом». И вот он уже снова в машине среди своих. Сердце билось ровно, как мотор. На миг показалось, что все стало как прежде. Но внутри тлела другая правда. Больше ничего не будет, как прежде. И все же он поехал. Потому что не умел иначе. Место аварии встречало глушающим шумом сирен, дымом и разбросанными по асфальту обломками. Несколько машин всмятку. Один легковой авто наполовину свисал с кювета, другой с разбитой мордой. Плач, стоны и крики сопровождали каждое движение. Захар быстро распределял задачи. «Ян, Клим, на ту сторону. Машина с людьми, зажатые. Майя, к скорой. Координация. Макс, тебе пострадавших по списку. Проверить дыхание и пульс. Кулешов, останешься здесь, наблюдаешь. Без команды ни шага». Степа кивнул, стиснув зубы. Психовал. Пальцы дрожали не от боли, а от бессилия. Смотреть, как команда работает, а ты стоишь в стороне, уже пытки. Он шагал по периметру, вглядываясь в лица, помогал передать носилки, оттаскивал металлические осколки. Но не то. Он хотел в гущу, хотел быть нужным. «Эй, аккуратно!» — послышался голос Яна. Один из зажатых подростков терял сознание. Металл вогнут в салон, кислород на исходе. «Клим, поддомкрать, я просунусь внутрь!» И тут Степа услышал крик Макса. «Здесь обрушение, у меня рука застряла, помогите!» Захар обернулся. Ян на помощь не мог, он был внутри машины. Времени нет. «Кулешов, к Максу, сейчас же!» Принял. И только тогда Степа рванул, адреналин сменил раздражение четко. По учебнику. Снял рычаг, освободил руку, поддержал Макса. «Ты как?» — спросил, помогая встать. «Жить буду, спасибо». «Тогда за работу. И не паникуй, ты не один». Потом все смешалось. Эвакуация, реанимация, рации, реальность. Он был на месте. Хоть на чуть-чуть, хоть немного, но снова в строю. И только когда все затихло и машины одна за другой уехали в ночь, Захар подошел и сказал: «Молодец, все сделал правильно». Степан устало улыбнулся. «Спасибо, командир». На лице сажа, в глазах свет. Он снова был в строю. Пусть и по чуть-чуть.